Глава 10. Я уехал от Бьянки на прокатной машине Джорджа в Студебекере с деревянной отделкой боковины. На ходу эта колымага ворчала, кряхтела и стонала всеми своими сочленениями. Не доезжая квартала до своего дома, я остановился у телефона-автомата и набрал номер Линды Рэндалл. В трубке послышалось несколько гудков, прежде чем мне ответили. «Вам Беккетов?» «Это говорит Линда», — послышалось в трубке негромкое приглушенное контр-альто. «Линда Рэндалл?» — уточнил я. Отозвалась она. Бархат в ее голосе казался почти осязаемым. «Кто говорит?» «Меня зовут Гарри Дрезден. Я хотел спросить, могу ли я поговорить с вами?» «Гарри, как вас?» «Дрезден. Я частный следователь». Она рассмеялась. Смех ее оказался таким сочным, что хотелось забыть все и кататься по земле нагишом. «И что вы хотите обследовать, мистер Дрезден? Мои частные прелести? Вы мне уже не нравитесь». Я закашлялся. «Ну да, миссис Рэндалл». «Мисс», — перебила она меня. «Мисс Рэндалл, я свободна. В смысле, в данный момент». «Мисс Рэндалл», — поправился я. «Если можно, мне хотелось бы задать вам несколько вопросов касательно Дженнифер Стэнтон». Молчание на том конце провода. Я слышал какие-то звуки на заднем плане. Играющую музыку, наверное. Наверное, по радио и голос механического информатора, говорившего что-то насчет белых зон, красных зон и разгрузки багажа. «Мисс Рэндалл». «Нет», — сказала она, — «это не отнимет у вас много времени, и уверяю вас, вы не являетесь объектом того, чем я занимаюсь. Я прошу просто уделить мне несколько минут». «Нет», — повторила она, — «я на работе и буду занята до утра. У меня нет времени на вас». «Дженнифер Стэнтон была вашей подругой, ее убили. Если вы можете сказать мне хоть что-то, способное помочь...» «Не могу», — снова перебила она меня. «До свидания, мистер Дрезден». В трубке послышались короткие гудки. Я раздосадованно нахмурился, вешая трубку. Вот так вот, я потратил столько сил на подготовку, на встречу с лицом к лицу с Бьянкой. Я заработал себе кучу потенциальных неприятностей. Все впустую, подумал я. Все, дьявол побери, впустую. Бьянка говорила, что Линда Рэндалл работает у кого-то с шофером. У Беккета, вспомнил я фамилию, кто бы они ни были. Теперь я понял, что за звуки слышались на заднем плане. Объявление в секторе прилета аэропорта О'Хара. Выходит, она сидит в машине рядом с аэропортом. Возможно, ждет прилетающих откуда-то Беккетов. В любом случае, надолго она там не задержится. Не теряя ни секунды, я воткнул передачу у старого чахоточного Студебеккера и погнал его к О'Хара. И то сказать, куда проще отшить человека по телефону, нежели при личной встрече. К аэропорту вели несколько подъездов. Но тут же мне пришлось положиться на удачу. Удачу в том, что попаду в нужное место прежде, чем мисс «в настоящий момент я занята». Рэндалл успеет забрать своих работодателей и смыться. Еще немного о том, что Студебекер одолеет оставшееся до аэропорта расстояние. Студебекер дотянул-таки до пункта назначения. У второго же подъезда я обнаружил небольшой серебристый лимузин, припаркованный на бесплатной стоянке. Сквозь тонированные стекла не было видно почти ничего. Как и положено вечером в пятницу, аэропорт кишел людьми. В основном бизнесменами в сдержанных деловых костюмах, возвращающимися домой со всех концов страны. По полукруглому подъездному пандусу непрерывным потоком ползли машины. Коп в мундире регулировал движение, не позволяя людям совершать всякие глупости, вроде посадки-высадки людей посреди дороги.